неприятно желтели между зеленеющих краев прудового разлива, и волнуемые ветром еще неприятнее, как-то безжизненно шумели. Надобно прибавить, что от высыхающей тины и рыбы, погибшей в камышах, пахло очень дурно, но скоро прошло неприятное впечатление. Выбрав места по суше, неподалеку от Кауза, стали мы удить и вполне оправдались слова отца. Беспрестанно брали окуни, крупная плотва, средней величины ези и большие лени. Крупная рыба попадалась все отцу, а иногда и Евсеичу, потому что удили на большие удочки и насаживали большие куски, а я удил на маленькую удочку, и у меня беспрестанно брала плотва, если Евсеич насаживал мне крючок хлебом или окуни, если удочка насаживалась червяком. Я никогда не видел, чтобы отец мой так горячился, и у меня мелькнула мысль, отчего он не ходит удить всякий день. Евсеич же, горячившийся всегда и прежде, сам говорил, что не помнит себя в таком азарте. Азарт еще увеличился, когда отец вытащил огромного окуня и еще огромнейшего линя, а у Евсеича сорвалась какая-то большая рыба, и вдобавок щука оторвала удочку. Он так смешно хлопал себя по ногам ладонями и так жаловался на свое несчастье, что отец смеялся, а за ним и я. Впрочем, щука точно так же и у отца перекусила лесу. Мне тоже захотелось выудить что-нибудь покрупнее, и хотя Евсеич уверял, что мне хорошей рыбы не вытащить, но я упросил его дать мне удочку побольше и также насадить большой кусок. Он исполнил мою просьбу, но успеха не было, а вышло еще хуже, потому что перестала попадаться и мелкая рыба. Мне стало как-то скучно и захотелось домой, но отец и Евсеичи не думали возвращаться, и, конечно, без меня остались бы на пруду до самого обеда. Собираясь в обратный путь и свертывая удочки, Евсеич сказал: «Чтоб вам, Алексей Степанович, забраться сюда на заре! Ведь это какой бы клев-то был!» Отец отвечал с некоторой досадою: «Ну, как мне поутру? Вот вы и с ружьем не поохотились ни разу, а ведь в старые годы хаживали!» Отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невесел. Пойманная рыба едва помещалась в двух ведрах. Мы принесли ее прямо к бабушке и тетушке Татьяне Степановне и только что приехавшей тетушке Аксинии Степановне. Александра же Степановна давно уехала в свою Каратаевку. Они неравнодушно приняли наш улов. Они ахали, разглядывали и хвалили рыбу, которую очень любили кушать, а Татьяна Степановна удить. Но мать махнула рукой и не стала смотреть на нашу добычу, говоря, что от нее воняет сыростью и гнилью. Она даже уверяла, что и от меня с отцом пахнет прудовой утиной, что, может быть, и на самом деле было так. Оставшись наедине с матерью, я спросил ее: «Отчего отец не ходит удить, хотя очень любит у Жени? Отчего он ни разу не брал ружья в руки, а стрелять он также был охотник, о чем сам рассказывал мне?» Матери моей были неприятны мои вопросы. Она отвечала, что никто не запрещает ему ни стрелять, ни удить, но в то же время презрительно отзывалась об этих людях, особенно о тех, кто занимался ужением, называя его забавою людей праздных и пустых, не имеющих лучшего дела, забавою приличную только детскому возрасту. И мне немножко стало стыдно, что я так люблю удить. Я начинал уже считать себя выходящим из ребячьего возраста. Чтение книг, разговоры с матерью о предметах недетских, ее доверенность ко мне, ее слова, питавшие мое самолюбие: «Ты уже не маленький, ты все понимаешь, как ты об этом думаешь, друг мой?» и тому подобные выражения, которыми мать в порывах нежности уравнивала наши возрасты, обманывая самое себя, эти слова возгордили меня. И я начинал свысока посматривать на окружающих меня людей. Впрочем, недолго стыдился я моей страстной охоты к уженью. На третий день мне так уже захотелось удить, что я, прикрываясь своим детским возрастом,